Жаль. Тогда попробуем на примере. Вот ваш товарищ, художница... Гирин вопросительно посмотрел на суровую критиканшу. Товарищ Семибратова, она график. Гирин поклонился. Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива. Почему? Объясните мне, каков ваш критерий для столь категорического суждения? Посмотрите. Он обвел рукой всю возраставшую группу слушателей. Здесь, мне кажется, большинство находит статую красивой. Слушатели закивали одобрительно. Художница поджала тонкие губы. Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий. Но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола. Почему? Это же ее пол. Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу. Женщина в новой жизни будет похожей на мужчину, тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять любую работу. А тут, смотрите, широкие массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, ненужной силы. Зачем это в век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола, эротической. Вот, пожалуй, все. Во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей. Гирин посмотрел на художницу с уважением. Могу я обобщить это так, что вы видите красоту такой, какой, по-вашему, она должна быть? И не принимаете того, что не согласно с вашими представлениями? Пожалуй, так. Но ведь тогда получается снова, что красота — это нечто, исходящее из вас самой, из ваших идей и мыслей о том, какими должны быть люди и вещи. Значит, мы опять приходим к тому, что красота не существует вне художника и не является, следовательно, объективной реальностью. Красота относительна. И задача художника — открывать ее новые формы — это глубоко ошибочное суждение. Откуда же возьмет ее художник? Из собственной души только? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей — вот формулировка материалиста диалектика. Можно сказать по-иному. Искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного. «Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой», — вдруг рассердилась Семибратова. «Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится, какой я действительно встречала?» «У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю. Это уж вы, художники, виноваты. Где книги, просвещающие нас, обычных людей, ваших зрителей? Но все же вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится, вот этот», — Гирин показал на статую. «Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила?» «Ничего не говорят. Ну, конечно, анатомическая правильность. Есть такая старинная книга одного аббата, там он собрал все пропорции». «И объясняет их? Или только приводит?» «Не объясняет». «Ну, тогда все ни к чему. Но вот вы верно сказали, анатомическая правильность». «Но что это такое? Кто может сказать?» — резко бросил Гирин молчавшим художникам. «Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей?»